Она быстро начистила и сварила картошки, пошла во двор и достала из тайника кусок сала, замотанный в тряпицу, отрезала от него, поджарила на сковороде и, полив горячим золотистым жиром картошку, опять отнесла сало в тайник. В любой момент могли нагрянуть немцы или полицейские. И у Пелагеи Евстафьевны уже давно выработалась привычка ничего хорошего не держать в избе. «Иди, Гриш, садись», — позвала она мужа, высыпая дымящуюся вкусно пахнувшую картошку в глубокую глиняную миску, блестевшую изнутри глазурью. Григорий Васильевич, прежде чем сесть, с наслаждением мылся у порога. Умывался он по-солдатски, сняв верхнюю рубаху с косым воротом и засучив рукава нижней. Он крепко растер шею и грудь, промыв заросшее бородой лицо, вытерся и, надев верхнюю рубаху, неловко нащупывая пуговицы на вороте толстыми пальцами, застегнулся. Садясь за стол, он глянул на иконы и перекрестился. Пелагея Евстафьевна, одобрительно поджав губы, тоже перекрестилась, спиной все время ощущая, что сзади у нее дверь, а рядом печь, и все время думая про недавнее чудо. Они ели картошку, политую салом. Пелагея Евстафьевна отрезала хлеба мужу побольше, себе чуть-чуть, налила по кружке крутого белого кипятку, заправленного для запаха сушеной травой зверобоем. Григорий Васильевич бросил в кружку по привычке щепоть соли. Он повеселел от еды и, поглядывая на жену все с той же доброй усмешкой, наконец спросил, что же она такое в самом деле увидела. «Не забыла ли?» «Так уж и забыла», — сердито отозвалась Пелагея Евстафьевна. «Зря ты меня пытаешь. Все, как есть, тебе рассказала». «А может, это и к добру?» «Ох, нет! Не может к добру. Сказано в Писании. Ведь ты знаешь, Гриша, постой, постой!» Она отставила кружку с кипятком и даже побледнела от волнения. «Вот оно что! Теперь я вспомнила. А то вот нет покоя, и все. А теперь вспомнила. Петух ты только шею вытягивал, а голоса у него не было. Вот что диковинно-то! Без голосу он кричал. Голосу не было, а слышно». «Ну, ладно, ладно», — примирительно сказал Григорий Васильевич, все больше сомневаясь в словах жены. «Ты вот что, я сейчас к старости схожу. Ко мне человек должен явиться. Если скажет, что ко мне, пусть сидит, ждет. Я новости только узнаю и назад. Может, и распоряжения какие будут. От начальства-то», — усмехнулся Григорий Васильевич. «То-то, небось, это начальство теперь лыко дерет, бегут фрицы-завоеватели, аж ноги у них гудут. Вот тебе к этому петух и казался, только ты ни одной живой душе ни слова об этом». Успокоив таким образом жену и уверившись, что она теперь никуда не побежит и, следовательно, не пропустит нужного человека, Григорий Васильевич оделся, взял винтовку, поправил повязку на полушубке и отправился к старости. Детишки побольше и женщины от него сторонились, а он шел довольно независимо и лишь часто поправлял ремень винтовки. У дома старосты с высокими резными наличниками, с новым крыльцом, от далекого ревущего гула он словно вмиг прирос к земле. Он сразу понял, что это такое. Это даже не бомбили. Это была пушечная стрельба. Она была легче по удару от земли и короче, но между ударами были всего лишь мгновенные промежутки. Григорий Васильевич стащил с плеча винтовку, установил ее перед собой прикладом в землю, прислушался. Это уже был не какой-то отдельный залп, а самый настоящий бой. И Григорий Васильевич определил, что все это происходит верст за 20, не меньше, и хотел снять шапку и перекреститься, но вовремя вспомнил, что стоит перед избой старосты, мужика малопонятного, и поднялся на крыльцо, постукивая прикладом винтовки со ступеньку на ступеньку. Его встретила жена старосты, толстая, брюхатая, видать, баба лет 35, и сказала, что мужа только-только вызвали в волость, и он теперь там. Григорию Васильевичу показалось, что лицо у старостихи зареванно и опухло. Он заглянул как бы невзначай в другую комнату, в горницу, и увидел посредине ее нагромождение из узлов и ящиков. — Петровна, — сказал он тихо. — О, грех тяжкий, — вздохнул он. — Моя-то старуха сегодня огненного петуха видела. Говорит, вышел из-под печки и кричит на середине избы. — Да, вам-то что? — тотчас откликнулась старостиха. — У вас кругом вон дерюгинская родня. Ты старик как лис, никто тебя не поймет, в какую сторону мажешь. — Господь с тобой, Петровна, — сказал Григорий Васильевич недовольно, — не бери зря греха на душу. Чем же мне немец нехорош? Землицу мне вернули из колхоза. Опять же начальство я. Он хлопнул по винтовке. Нет, я уж за немц. А дерюгинские ко мне касательства не имеют. Они по себе, а я по себе. Старостиха поглядела на него с издевкой, и он смешался и сделал вид, что раскашлялся. Вот, простыл, видать, сегодня в подвале, — пожаловался он. — Скажу бабке грудь на ночь нутряком растереть, помягчает. — А небось, в отступ с немцем-то не пойдешь? — спросила старостиха, часто выглядывая в окно и тем раздражая и смущая Григория Васильевича, потому что он все время старался разгадать, кого или чего она с таким нетерпением ожидает. Он тоже подошел к окну и, ничего особенного не заметив, повернулся к хозяйке. — Бабе, все-таки у тебя ум, Петровна, — сказал он, умышленно упуская имя. — Ну, подумай, разумно ли дело, спрашиваешь? Вы с мужиком молоды еще, а мне куда с родной селитьбы сниматься? За 60 годов уже перевалило, мне теперь сосновый дом светит. Прочнее этого дома ничего не сыщешь, так уж лучше на своей земле. А так, у себя, дома, почему и не послужить? Он взглянул в застывшее злое лицо хозяйки. Если по душе мне немец еще с германской знаком. Оно и видно, кто тебе лучше, старик. Старостиха в раздумье присела на скамью отдохнуть, неловко двумя руками попридерживая живот. И чем эта советская власть присушила народ? Так зверем и смотрят. Всех разграбили, в холодные края повыгоняли. А поди ты! Прямо и руками, и зубами за нее. Да где там всех? «Петровна», — сказал Григорий Васильевич, простодушно, но за этим его простодушием было нечто змеиное, и старостиха сразу почувствовала, подобрала как можно было живот. «Кабы всех, так и меня со старухой, и тебя с хозяином здесь бы не было». Не дождавшись старосты, он заторопился домой, опять прислушиваясь к непрекращающемуся и даже как будто нарастающему артиллерийскому бою. Пелагея Евстафьевна была на месте, но сказала, что никто не приходил, и что надо бы какие есть подушки, одеяло снести в погреб. Если хата сгорит, то будет чем хоть в погребе накинуться.